Глава третья. Просто процедура. «Да ты издеваешься!» Тихо и как-то обреченно выдохнула я. «Хотелось ли мне его трахнуть?» «Да, 100 раз да. Я просто мечтала об этом. Сначала потрогать мошонку, оценить гладкость. Потом облизать его член, пососать головку. Попробовать на вкус смазку. Изучить языком, понять, где самая чувствительная кожа. Узнать, что Лину нравится больше. А затем хотелось, не доводя до финала, остановиться, раздеться перед ним полностью, потереться своими затвердевшими сосками о его грудь, оценить мягкость его губ, проверить, как он целуется, узнать, какова на вкус его кожа, слегка прихватив ее зубами на шее, там, где бьется пульс. И медленно насадиться на его член, почувствовать внутри его твердость, а потом двигаться, постепенно наращивая темп. Вверх-вниз, вверх-вниз, ощущая, как он входит в меня до конца, до упора. Я знаю, что быстро приду к разрядке, но не остановлюсь, буду двигаться и смотреть, как кончит Эолин Дил. Это должно быть невероятно прекрасное зрелище. Воображение настолько красочно нарисовало то, что произойдет, что у меня сбилось дыхание. Я неосознанно сдвинула колени и облизала губы. «Пожалуйста», — хрипло попросил Лин и резко приподнял бедра. Член слегка качнулся, на головке набухла прозрачная капля. «Да твою ж, откуда все это взялось?» Не знаю, почему я так реагировала, словно озабоченная, ей-богу. За свои 27 лет я ни разу не хотела незнакомого мужчину так сильно, как этого эльфа. Это ненормально. Если бы я с ним до этого пообщалась, изучила характер, привычки, интересы, почувствовала взаимную симпатию, то это бы объяснило притяжение. Но нет, ничего подобного не было и в помине. Я хотела Лина до безумия, хотя видела его впервые. Я бы уверилась, что это магия, если б не особая веревка, к которой был привязан эльф. Он не мог колдовать. Да и Эолин Дил был отравлен и не осознавал, что происходит. Кто знает, возможно, у него есть невеста или даже жена. Он мой клиент, я не могла воспользоваться им, пусть он и сам меня об этом просил. В конце концов, это основы профессиональной этики. Да и собственные желания сильно смущали. Мои ли? Значит, нечего даже думать о сексе с ним. Продолжим так, как планировалось. Левой рукой я обхватила член Лина. Эльф вздрогнул всем телом, а потом так сладко застонал, что мышцы моего влагалища сократились. Это была подстава. «Не шевелись», — хрипло приказала я. «Пока ты лежишь спокойно, я буду делать так». Моя ладонь медленно прошлась по члену вниз, а потом вверх, зацепив головку. «Ох!» — Эолин Дил шумно выдохнул и потребовал. «Еще!» «Только если ты будешь лежать спокойно», — снова объяснила я, продолжая двигать ладонью. «Понял?» Несколько раз Лин дергался, пытаясь убыстрить процесс, но я убирала руку. Через какое-то время он, наконец, сообразил, что от него требуется. «Да, я постараюсь, мучительница моя». Пришлось правой рукой доделывать татуировку, а левой — медленно дрочить эльфу. Мелькала мысль довести его до разрядки. Возможно, тогда он стал бы поспокойнее. Однако оставалось доделать совсем немного, и я решила, что не стану прерываться. «Возьми его ртом, мой член, ртом», — рвано дыша просил Эолин Дил. «Пососи, мне нужно еще немного, ну». Я, стиснув зубы, старалась не отвлекаться, хотя это было сложно. Идеальный инструмент эльфа маячил перед глазами, соблазнительно покачиваясь и истекая смазкой. Но все же татуировка была завершена. Оставалось совсем немного, финальный штрих — вложить магию, тем самым завершив защитные функции рисунка. Процесс не слишком длительный, но неприятный, как для пациента, так и для мага, что наносит татуировку. Хотя, смотря какой резерв, то есть вместилище маны. У меня резерв небольшой, поэтому, когда я, завершая рисунок, вливаю магию, ее резкий отток провоцирует столь же резкий упадок сил. Иногда темнеет перед глазами, бывает слабое головокружение. В принципе, при большом или даже среднем резерве это не так заметно. Но у меня минимально разрешенный при моей работе, зато восстанавливается быстро. Для клиента финальное вливание магии тоже, как правило, неприятная штука. Не сказать, чтобы ощущения были болезненные, но однозначно дискомфортные. Так, словно к телу поднесли горящий факел, и вроде бы кожа не горит, но жарко и словно в любой момент полыхнуть может. Так что я приготовилась, выдохнула и начала напитывать маной рисунок. Эльф застонал и несколько раз дернулся, натянув веревки, резко хватанул ртом воздух и затих, кажется, потерял сознание. Я же, закончив татуировку, опустила голову, уперлась руками в кровать и размеренно дышала. Бывало и хуже. Оставалось съесть чего-нибудь, чтобы резерв побыстрее восстановился. И спать. Спать. Вот ведь дура. Могла бы и раньше подумать. Где я буду спать-то? В моей удобной кроватке лежит эльф. Кстати, его надо развязать, а то проснется, захочет в туалет или поесть. Надеюсь, шататься по квартире в неадеквате он не станет. А я два кресла в гостиной сдвину и на них устроюсь как-нибудь. Надо поспать хотя бы несколько часов перед приемом. Во сне магия лучше восстанавливается. Развязывать Лина я начала с ног, еле распутала веревку, посмотрела на смятые брюки и решила, что не будет ничего страшного, если я их сниму с него окончательно. Стянув с эльфа штаны, я повесила их на стульчик, и тут вдруг поняла еще кое-что. У оборотней раны, в том числе и мелкие от иголок, заживают быстро, а вот для клиентов-людей у меня есть специальная мазь, снимающая зуд, неприятные ощущения и подстегивающая регенерацию тканей. На эльфах тоже вроде все неплохо зарастает, но точно я уверена не была. Ладно, решила помазать Лину живот, хуже не будет. Эрекция у эльфа слегка опала, но когда я начала втирать мазь, член снова затвердел и соблазнительно замаячил перед глазами. Так, все, закончили. Оставалось поставить баночку с мазью на место, развязать Лину руки и пойти поесть, а потом спать. Шикарный план. То, что произошло дальше, я могу объяснить только моей усталостью и идиотским стечением обстоятельств. Обычно баночка с ранозаживляющей мазью стояла в спальне в тумбочке рядом с кроватью. Я чаще сама ей пользовалась, чем мазала клиентов, все же люди ко мне приходили редко. Надо было просто встать и засунуть баночку в тумбочку. Но вместо этого я потянулась через распластанного на постели эльфа и даже не поняла, как это случилось. Только что Лин лежал без сознания, и вот он уже нависает надо мной, прижимая телом к кровати. Его руки по-прежнему связаны, веревка лишь перекрутилась, натянувшись еще больше. Если б я не развязала ему ноги, эльф бы не смог выполнить подобный трюк. Но теперь он лежит на мне, совершенно голый, не давая встать. Я пытаюсь дернуться, но Лин лишь сильнее прижимает меня к постели. Не то чтобы мне было тяжело и неприятно, наоборот. В отличие от массивных оборотней и медведей, тонкокостный эльф, несмотря на сильные жилистые руки и широкие плечи, весит не слишком много. Кроме того, он не наваливается, а опирается на локти и колени. Только ноги и руки поставил так, чтобы выбраться из-под него не представлялось возможным. Прочистила горло я. «Элендил, вы не могли бы...» Он открывает глаза, мутные. Облизывает губы и медленно наклоняется к моей шее. Его дыхание, коснувшись нежной кожи, запускает мурашки по всему телу. Лин пахнет вкусно. Немного липой, немного лимоном и в то же время чем-то острым. Его длинные волосы, выбившиеся из растрепавшейся косы, щекочут мне щеку. «Попалась», — выдыхает эльф, а потом самым кончиком языка ведет от ключицы к уху, втягивает мочку, посасывает и слегка прикусывает. «Ах!» — стон вырывается сам собой. Мое тело вздрагивает, мгновенно напрягаются соски, внизу живота становится жарко. Лин слегка отстраняется, и, не дав мне прийти в себя, впивается в губы поцелуем. Его твердый член давит мне между ног. Если бы я была раздета, то он скользнул бы в истекающее лоно, но пока нижнее белье и пижамные штаны стоят на страже моей добродетели. Зато поцелуй выходит такой горячий и страстный, что я теряюсь в ощущениях. Лин не солгал, языком он действует весьма умело. Меня ведет от возбуждения. Хочется убрать все преграды между нами и отдаться любовному безумству. Но я не могу так поступить. Эллин Дил себя не контролирует. Это просто непрофессионально пользоваться им, когда он в таком состоянии. Но вряд ли он меня отпустит. Значит, есть только один выход. Я просовываю руку между нами, обхватываю член и медленно провожу ладонью по стволу. Лин отрывается от моих губ и стонет. Теперь чуть быстрее вверх-вниз. Эльф тут же подстраивается под ритм. На моих пальцах еще оставалось немного жирной заживляющей мази, и она выполняет роль смазки. Никогда не думала, что можно получать удовольствие, просто драча мужчине. У меня между ног все сжимается, когда его головка скользит по моей ладони. Вверх-вниз, вверх-вниз. Твердый ствол в смазке, но мне мало. Я обхватываю пальцами мошонку, чуть сжимаю, и Лин стонет. Как же он сладко стонет. Все мое тело вздрагивает, отзываясь на этот звук. Эльф прикрывает глаза от удовольствия. Я вижу, как трепещут его длинные светлые ресницы. Какой же красивый. Мне хочется его поцеловать, но Лин выгибается чуть назад, потому что я, нежно, едва касаясь кончиками пальцев, трогаю уздечку, провожу над головкой, потом снова сжимаю ствол и начинаю двигать рукой. Темп постепенно нарастает. Я сама уже постанываю, глядя на то, как реагирует Лин. Он как-то перехватывает инициативу и все быстрее двигает бедрами, скользя членом по ладони. Я знаю, что вот-вот наступит разрядка. Эльф склоняется к моей шее. Перед поплывшим взором возникает крупное заостренное ухо, и я касаюсь его языком, лаская, а потом прикусываю мочку. Лин хрипло кричит, конвульсивно вздрагивает и изливается мне на живот. Моё лоно тоже слегка сокращается, но не хватает совсем немного, чтобы кончить вместе с ним. «Яна!» — выдыхает Лин и скатывается на бок. И это тихое слово, будто ледяной душ. Он назвал моё имя? То есть он всё осознавал или нет? Если он все вспомнит, я ведь с ним по-настоящему целовалась, стонала, хотела его, командовала им. Вела себя развратно с незнакомцем. У него ведь, возможно, невеста есть или вовсе жена, дети, а я... Эльф, конечно, тоже не образец сдержанности и добродетели, но Лину простительно, он ведь отравлен. И тут меня осенило. Договор. Вот почему он настаивал на неразглашении. Подозревал, что его тело отреагирует подобным образом. Значит, Лин, даже не вспомнив, может догадаться о том, что произошло. И как с ним себя вести? Надо будет, наверное, сделать лицо кирпичом. Точно. Поскольку он реагировал на боль нетипично, я провела процедуру. Да, процедуру, чтобы помочь ему успокоиться. Успокоился же, да? Я покосилась на спящего эльфа. Главное, чтобы не упокоился. Ладно, у меня ведь был шикарный план — поесть, а потом поспать. Надо еще обязательно машинку продезинфицировать и краски убрать, а еще эльфа развязать. Несмотря на мои опасения, Лин даже не проснулся, когда я распутывала ему руки. Пока сдвинула кресло, чуть не надорвалась. Все же большей частью мебель тут сделана для оборотней. Прочная, массивная и тяжелая. Но зато мягко, и места достаточно на одну худенькую меня. Ела я, буквально засыпая на ходу. Через 2,5 часа надо было вставать. Я надеялась, что услышу будильник, однако разбудил меня не будильник.